оставив Лолу в гостиной на диване в обществе кота, который активно мурлыкал, снимая стресс. Леня решил, что болезнь слишком дорого ему обходится, и прекратил простуду волевым методом. Пора было активно включаться в работу. «Мы с Пуи, пожалуй, немного пройдемся», — сказал маркиз. «Пуи, старик, ты как, не против?» Пуи всем своим видом показал, что он не против. Вчера на прогулке он познакомился с очень симпатичной общительной таксой и надеялся сегодня продолжить это знакомство. Погода стояла хорошая. Те последние солнечные дни, которые изредка выпадают в октябре, чтобы побаловать горожан перед унылой и слякотной порой, начинающейся в нашем городе в ноябре и заканчивающейся в лучшем случае к середине апреля. Леня пристегнул к ошейнику поводок, и они с Пуи чинно отправились на прогулку. Пуи потянул хозяина к пустырю, на котором собиралось в этот час самое изысканное собачье общество, но его ждало разочарование. Леня решительно повернул в другую сторону. Пуи возмущенно тявкнул, но вынужден был подчиниться грубой силе, ведь чихуахуа — это не мастиф, и не кавказская овчарка с его слабыми силами и маленьким ростом приходится быть послушным и покладистым. Леня прошел вдоль дома и увидел на газоне местного дворника дядю Федю, который огромной метлой заметал в очередную кучу нарядные желтые листья. В работе дяди Феди чувствовалось стремление к системе и порядку. Он разделил весь газон на несколько квадратов и планомерно обходил их с метлой, сметая листья в идеально ровные холмики. «Здравствуйте, Федор Степанович!» — окликнул Леня, работника метлы и лопаты. «Что нужно?» — ответил тот не слишком приветливо и первым делом оглядел Пуи. «Поразвели собак!» — проворчал он неприязненно. «А от них одна только антисанитария. Не сомневайтесь, Федор Степанович, — заверил Леня дворника, — моя собачка очень чистоплотная. Предпочитает пользоваться туалетом, прям как человек. Даже воду спускать научилась, на кнопку лапой нажимает. А если даже что на прогулке случается, я с собой всегда ношу мешочек. Так что от нас никакой антисанитарии нету». «Ну, допустим». Дворник немного смягчился. «Некоторые попадаются культурные собаки. И вообще от собак иногда и польза случается. Которые собаки сторожевые, так я их сильно уважаю. Или, к примеру, охотничьи. Тоже не зря хлеб едят». Дядь Федя с сомнением оглядел Пуи, которого вряд ли можно было причислить к охотничьим или сторожевым. «А еще на севере ездовые собаки есть», — добавил маркиз. «Правда, Пуи? Вот кого я сильно не уважаю, — продолжил дворник, — кого я сильно не уважаю, так это кошек. Вот тоже бесполезные создания. Одна грязь от них. Грязь и беспорядок. Особенно один тут есть». Он погрозил метлой здоровенному серополосатому коту, выглядывавшему из подвального окошка. «Ух, попадешься ты мне когда-нибудь!» Кот издевательски мяукнул. Он понимал, что угрозы дворника совершенно пустые. «А вы по какому вопросу ко мне?» — вспомнил дядь Федя про маркиза. «По личному?» «Да как сказать? Ну, можно считать по личному». «Если по-личному, так это по вторникам с 2 до 5 и по предварительной записи». Дядя Федя неожиданно смутился и закашлялся. «Извиняюсь, многолетняя привычка. Погорячился немного насчет предварительной записи. Я ведь не всегда дворником был». «Наслышан», — уважительно проговорил маркиз. «Знаю, что вы занимали ответственный пост». «Да уж, ответственный!» — дворник приосанился. «Я в советские времена. Большим человеком был. В системе коммунального хозяйства. Городская номенклатура. Ух ты! — восхитился маркиз, всем своим видом изображая почтение к былому величию дяди Феди. — Да, молодой человек, — проговорил тот, величественно опираясь на метлу. — Кабинет? — Как в футбольное поле. Секретарша, что твоя киноактриса? 5000 человек в подчинении. Паёк, разумеется, по разряду 4Б. На прием ко мне за месяц записывались. И то я не всякого принимал. Да, были люди в наше время, — поддержал Леня, — не то что нынешнее племя. Да куда нынешним, — охотно согласился дворник, совершенно размякший от сладостных воспоминаний. Лично Прохор Петрович меня запросто принимал. А уж это был всем начальником начальник. Ежели на кого голос повысит, сразу инфаркт. В самом только крайнем случае нервные судороги. — Ну надо же! — ужаснулся маркиз. Пуи потянул его в сторону пустыря. Ну сколько можно беседовать с этим скучным дядькой? На пустыре собралось самое лучшее собачье общество, и наверняка там гуляет вчерашняя такса. — Подожди, Пуи! — отмахнулся Леня от собаки. — Никуда твоя такса не денется. — Так вы, Федор Степанович, городское хозяйство наверняка как свои 5 пальцев знаете? — Это само собой, — важно отозвался дворник. — Как же не знать? — 25 лет как один день. Так, может, вы подскажете, что такое му-эх? — Как? — переспросил дядь Федя. — Эх-му? «Му-эх!» — повторил Леня и показал дворнику злополучную бирку. «Ну, это, само собой, инвентарный номер», — сообщил тот, повертев бирку в руках. «А сокращение какое-то новое. В мое время таких не было». «В мое время все на «лен» начиналось. «Ленэнерго», к примеру, или там... «Лен соцжилстрой» или, допустим, «Лен спецторгснабсбыт» или «Лен внеш мех спех страх». «Какая память!» — восхитился Леня, опасаясь, что дворник слишком увлечется воспоминаниями. «А как же! Поработал бы с мое на ответственном посту, так тоже бы запомнил». Дядя Федя совершенно вошел в образ большого начальника и даже по старой привычке начал обращаться к собеседнику на «ты». — Значит, не знаете, что такое «му-эх»? — разочарованно уточнил Леня и собрался было уйти к большой радости Пу-и. — Я-то, может, и не знаю, — отозвался дворник, значительно подняв толстый палец. — Но люди имеются. Наши люди повсеместно имеются. Не имей, как говорится, 100 рублей, а имей, как говорится, 100 коллег и сослуживцев. Так что мы это быстро выясним. Какое, ты говоришь, сокращение? Му-эх, напомнил Леня. Дядь Федя прислонил метлу к стволу тополя, достал из кармана дворницкого фартука мобильный телефон и набрал номер. — Степан Федорович, — проговорил он солидным начальственным басом, — Пескоструев говорит. — Как здоровье? — Как супруга? — Как творческие планы? — Я тоже. — О, меня тоже. — Да какие дела? — Дела у прокурора. Он солидно хохотнул. — Тут, понимаешь, вопрос назрел. Что-то я забыл. «Му-эх, в твоем ведении или нет?» «Да не му-му и не му-ха, а му-эх!» «Нет, говоришь, не в твоем. А в чьем?» «Ну, ладно, я ему позвоню. Спасибо. И тебе того ж. Супруге привет. Надо как-нибудь совместно культурный досуг провести. Да-да-да-да. или там на охоту. Он набрал другой номер и начал такой же ритуальный разговор. — Сергей Трофимович, Пескоструев беспокоит. Как здоровье? Как супруга? Как планы творческие? Лады, лады, у меня тоже. Я чё звоню-то? Муэх, это твоя структура? Да. Да есть тут, понимаешь, один хороший человек. Так точно. Ну, так я этого человечка к тебе пошлю? Лады. И тебе также, непременно. Супруге привет. Надо как-нибудь совместно порыбачить, дядя Федя. Солидно. Неторопливо убрал телефон и повернулся к маркизу. «Ну, молодой человек, записывай. Витебский, значит, проспект...»